Жил, как все, потоптался и сдох, замарав пару тысяч листов, хоть в Чикаго исторг первый вздох. Хоть Милан, хоть Бордо, хоть Ростов. Слабый разум из рамок не вырос. Люди минусы, минус на минус дает мириады могильных крестов. Примирился и сдох, жил, как все, хоть в Брюсселе блаженно осев, хоть Марсель, хоть Амура бассейн, хоть Смирнов, хоть Хусейн, хоть белей, хоть черней. Жизнь уходит, все будто приснилось. Люди минусы, минус на минус дает жирный плюс к рациону червей. Сдох, как все, не оставив следов, будь то Дортмунд, Сидней или Гдов, покидая вдовцов или вдов, выплывая меж стен и лифтов, в черных ящиках в статусе ов. Жизнь, как шлюха, из комнаты смылась. Люди минусы, мясо на вынос рождены. Начинкой гробов. Жизнь, как шлюха, из комнаты смылась. Люди минусы, мясо на вынос рождены. Стать начинкой гробов.